Лорд Мельбурн помолчал, затем продолжил, говоря медленнее и отчетливее. «Вас также обвинят в сопричастности к убийству младенца месячного возраста, мать которого клялась, что он был принесен в жертву в пещерах. Труп ребенка нашли погребенным у самого входа в пещеру, и он будет представлен следствию, которое я готов начать против вас. Вы знаете, какое ждет наказание, если вас признают виновным, а вас признают виновным». Лорд Мельбурн взглянул на сэра Джеральда с презрением и отвращением. «Вы заслуживаете того, чтобы вас повесили», — продолжал он, — «но я предоставляю вам последнюю надежду. У вас есть 48 часов, чтобы навсегда покинуть Англию. Если вы вернетесь, вас уже будет ожидать ордер на арест». Лорд Мельбурн помолчал немного, ожидая ответа, но сэр Джеральд прикрыл глаза и сполз еще ниже, вытянувшись во всю длину. Тогда лорд Мельбурн повернулся к Кларинде. Девушка сидела на кушетке, широко раскрыв глаза, однако она не плакала. Ее руки зажимали разорванное платье, и лорду Мельбурну показалось, что она боится пошевелиться, словно охваченная каким-то ужасным кошмаром, от которого никак не может пробудиться. Милорд протянул руку и помог Кларинде встать. «Идемте, Кларинда», — сказал он, — «я отвезу вас домой». «Да-да», — прошептала она еле слышно, — «пожалуйста, отвезите меня домой». Лорд Мельбурн увидел, что не удастся скрыть ее разорванное платье, и оглядел комнату. На спинке одного из стульев висела расшитая шаль с длинной бахромой. Взяв ее, он сложил косынкой и набросил на плечи Кларинды. Она ничего не сказала, лишь плотнее запахнула шаль дрожащими руками. Затем, взяв девушку под руку, лорд Мельбурн вывел ее из комнаты, провел по неосвещенному проходу и вышел в коридор, наполненный людьми, движущимися в обеденный зал и из него. Милорд и Кларинда шли очень быстро, и хотя многие окликали лорда Мельбурна, тот не обращал на них внимания. Наконец они добрались до входной двери, и милорд вызвал свой экипаж. Только в карете Кларинда судорожно схватила его за руку и невнятно прошептала: «Я боюсь». Ее голос был полон невыплаканного ужаса, и пальцы лорда Мельбурна крепко сжали ее руки. «Мы поговорим, когда приедем домой», — ласково сказал он. «Вы перенесли шок, Кларинда, но теперь все кончено, и, обещаю вам, он больше не будет вам досаждать». Девушка не ответила, и остаток пути они проехали молча. Расстояние от Парк-Лейн до Беркли-стрит было небольшим, и лошади лорда Мельбурна быстро преодолели его. Милорд помог Кларинде выйти из кареты и, держа ее под руку, быстро провел через зал в библиотеку. Отпустив слуг, он сам налил девушке маленькую рюмку бренди. «Я не хочу этого», — попыталась вымолвить Кларинда, но, взглянув ему в лицо, поняла, что он заставит ее выпить, и без дальнейших пререканий поднесла рюмку к губам. Она почувствовала, как огненный напиток обжег ей горло. Девушка поперхнулась, но в то же время почувствовала, как алкоголь смыл часть леденящего страха, который тяжелым камнем давил ей на грудь. «Спасибо. Этого хватит», — произнесла она, возвращая почти полную рюмку. «Я сожалею, Кларинда, что подобное могло произойти», — сказал лорд Мельбурн, — «но Киган покинет страну. Он испугается судебного преследования». «Вы не понимаете», — начала Кларинда, стискивая руки. «Чего я не понимаю?» — мягко спросил лорд Мельбурн. Казалось, она с трудом подбирает слова, чтобы ответить. Ее лицо было бледным, а глаза превратились в темные озера печали. Милорду показалось, что девушка уже перешагнула через слезы и была в объятиях страха, который заставил его вспомнить о лицах своих солдат, впервые попавших под огонь. Он видел теперь в глазах Кларинды тот же шок, который был у этих людей, когда они видели, как рядом падает их сраженный товарищ.